а дорожка для машин проходит прямо у окна над его кроватью. Сильный человек легко мог опустить тело Эштона в окно. «Минутку!» Трасл вдруг осознал происходящее. «Ведь вы находитесь на свидетельском месте, а начинаете объяснять дело?» «Вызванный как свидетель обвинения», — любезно пояснил Мейсон. «Я пытаюсь ответить на ваш вопрос и объяснить, зачем я взял кота из закусочной у Уинифред Лекстер и спрятал его там, где ни одна из сторон не могла его найти, пока его не взяла полиция. А для того, чтобы полиция его сохранила, я заставил полицию поверить, будто, захватив кота, они могут нанести ущерб моему клиенту и, возможно, помешать моей деятельности как адвоката». Судья Пеннимейкер сказал с улыбкой: «Я думаю, адвокат Мейсон дает спорный ответ, но суд, безусловно, выслушает его. Продолжайте объяснение, мистер Мейсон». «Я был уверен», — Перри Мейсон повернулся к суду, — «что Питер Лекстер не умер». Судья Пеннимейкер тряхнул головой, приводя свои чувства в порядок. «Уверены в чем?» — переспросил он. «В том, что Питер Лекстер не умер». Все указывало на то, что Эдит Дево и Фрэнк Оуфли замышляли лишить его жизни, напустив угарного газа в его спальню. Расследование показывает, что Чарльз Эштон, привратник, бывший преданным слугой, получил от Питера Лекстера большую сумму денег и знаменитые колсдорфские бриллианты, отданные ему на сохранение. Причиной было то, что Питер Лекстер заранее знал, его дом сгорит. Иными словами, или Питер Лекстер, или Чарльз Эштон знали о том, что кто-то предпримет попытку убийства. Эдит Дево говорила мне, что это сделал сам Лекстер, но я склонен полагать, что это была часть заранее продуманного плана, по которому она и Фрэнк Оуфли сговорились убить Питера Лекстера, а затем, обвинив в убийстве Сэма, лишить его доли наследства, оставив единственным наследником Фрэнка Оуфли. Питер Лекстер решил предоставить заговорщикам возможность осуществить их план. Он решил исчезнуть, но у него были и другие причины к этому. Возможно, одной из причин было желание показать Уинифред Лекстер, как будут вести себя два претендента на ее любовь, если она окажется лишенной наследства. И вот Эштон, привратник, доверенное лицо Питера Лекстера, отправился в благотворительную больницу. Он нашел там некоего Отсона Кламерта, умирающего, человека без родственников и без собственности. Эштон предоставил этому человеку лучшую медицинскую помощь, заранее зная, что случай безнадежный. Он таким образом заставил врачей поверить в родство с больным, так что не возникло никаких вопросов, когда Эштон впоследствии взял тело. Без сомнения, заговорщики ждали удобного случая для выполнения своего плана, а Питер Лекстер лишал их такой возможности, пока не закончил свои приготовления. Достал тело и взял капитал наличными, чтобы мнимые наследники не захватили наследство. Отсон Кламерт имел водительские права и документы, так что Питеру Лекстеру было легче принять имя Отсона Кламерта, нежели совсем новое. Когда все было готово, он дал заговорщикам сжечь свой загородный дом. Опустив спальню угарного газа, они устроили пожар, потом предъявили завещание, а Питер Лекстер смотрел на них со стороны и смеялся над ними. «Вы понимаете, Ваша честь, что я сейчас привожу доводы, которые не имеют отношения к моим действиям? Все это допущение, но допущение разумное. Поскольку Оуфли не присутствовал там, где нашли тело Эштона, в то время, когда Эштон был убит, у него есть алиби. На самом же деле ничто не говорит о том, что Эштон был убит в том самом месте, где нашли его тело. Думаю, что его убили в квартире Эдит Дево. Полагаю, что он туда поехал, и его заманили заговорщики, когда они поняли, что Эштону известно об их заговоре. Думаю, что они оба поверили в смерть Питера Лекстера. Считаю, что они убили Эштона, распилили костыль, взяли бриллианты и положили тело в стоящую под окном машину Оуфли. Затем Фрэнк Оуфли поехал в дом Лекстеров. Через некоторое время после того, как оттуда уехал обвиняемый с котом, и опустил тело в окно, которое обычно оставлялось открытым для кота. Убийца знал, что Клинкер спит на кровати. Он хотел, чтобы все выглядело как всегда. Он поискал Клинкера и выяснил, что несколько минут назад кота увез Дуглас Кин. Он тотчас сообразил, какое обвинение он может сфабриковать против Кина, если на постели найдут кошачьи следы. Он нашел кота...